Вот маски, турок, янки-дуду, еврей, калейдоскоп невиданных уборов, лент, серпантина, блесток, фонарей, костюмы стряпчих, воинов, актеров, все, что угодно прихоти твоей, все надевай без дальних разговоров. И только рясу, Боже, сохрани, духовных вольнодумец не дразни.